поднимая брошенную на пол кенгуруху и шаря по карманам в поисках телефона. «Но ты даешь мне честное слово, что послезавтра мы улетим в Москву?» «Клянусь. Хочешь, прямо сейчас билеты забронирую?» «А вот хочу!» — с вызовом проговорил он. «Давай бронируй, чтобы я видел. А еще лучше оплати их, мне так спокойнее. И рейс выбирай утренний. Чем быстрее мы отсюда свалим, тем лучше для всех!» Он отправил сообщение Ине, помощнице Ворожца, встал у Насти за спиной и придирчиво наблюдал за процедурой покупки билетов на самолет. «Почему в 11:50?» — сварливо заметил Коротков. «Там еще в 5 утра был рейс. Я только что видел». «Юр, ну возьми же себя в руки!» — возмутилась Настя. «Если вылет в 5, то во сколько вставать придется? Мы отлично улетим в 11:50!» Он помолчал какое-то время, потом спросил. «А может, это все зря, а, Аська? Может, Баев уже сейчас у Ворожца, и вся твоя затея пустая?» Она отрицательно помотала головой и начала вводить в поле цифры из номера кредитной карты. «Баев никому не верит на слово. Он не пойдет к Ворожцу, пока сам не проверит хотя бы что-то из того, что услышал от меня. А на это нужно время. Долго тянуть с выяснением отношений Баев не станет, это правда, но минимальную проверку проведет обязательно. Ни один мужик в здравом уме не станет подвергать риску старую дружбу из-за того, что ему наболтала какая-то малоизвестная баба. Думаю, до завтрашнего вечера ему времени как раз хватит». «А если нет? Если завтра ничего не произойдет? Ты захочешь поменять билеты и ждать, пока полковник созреет?» «Юраша, я ж пообещала тебе, послезавтра мы улетим. Не произойдет, значит, не произойдет, не судьба. Оставим это Егорову. Захочет, да делает. Нас это больше не касается. Все, билеты оплачены. Иди, буди Витю и одевайся. Салон связи за углом, я видела». «Почему я-то?» — попытался возмутиться Коротков. «Я и так весь день на ногах». «Потому что у Вити паспорта с собой нет, только служебное удостоверение. По удостоверению ему никто номер не оформит. Можно, конечно, договориться, используя служебное положение. Но зачем ему светиться? А вдруг Баев его проверит? Он ведь наверняка начнет проверять телефон Ворожца, и Витя может просто попасть под раздачу. Кто-нибудь возьмет и ляпнет, что, мол, ваш офицер тут новый номер брал, а тебя проверять никому в голову не придет». «Тебя послушать, так Баев просто гигант мысли», — недовольно проворчал Юра. «Он и есть гигант», — улыбнулась Настя. «Ты же знаешь мой принцип. Битва проиграна уже в тот момент, когда ты только допустил мысль, что противник глупее тебя. Давай, Юрочка, давай, пока салон не закрылся».